Глава 20. На завтрак я обычно ничего не ем, ну или очень мало. Только не этим утром. У меня жуткая слабость. Я почти 3 дня провела в кровати, в отключке. Нужно как-то восполнять запас силы, откуда-то черпать энергию, которая на нуле. А ведь вскоре предстоит возвращаться к работе, держать оборону при общении с отцом, разговаривать с Иманом. Ой. С удовольствием бы напросилась пожить к Альбине, но понимаю, что если пущу сейчас все на самотек и ничего не стану решать, то вполне могу остаться с грузом неприятных проблем и зарекомендовать себя как инфантильная малолетка. Хотя я, она и есть, где-то в глубине души, особенно рядом с мужчиной, который стоит сейчас у окна с сигаретой в зубах, что-то делая в телефоне. Осматриваю поднос с едой и поднимаю глаза на Эрика. «Я просила кофе!» Везунчик поворачивает голову и затягивается сигаретой. «Ага, помечтай», — произносит с насмешкой. «Некрепкий чай и водичка, твое все на ближайшие пару недель». «Совсем, что ли, кофе нельзя?» У меня никогда еще не было травм головы. Затылок ломит, но уже терпимо. «Если хочешь побыстрее восстановиться, то не стоит. Эти 2 чашки мне». Эрик подходит и берет с подноса одну. Пьет из нее небольшими глотками, не обращая на недовольную меня внимания, а потом снова затягивается сигаретой. Хоть бы майку надел ради приличия. Я же не хожу по номеру без лифчика. «Леднев звонил?» — спрашиваю я. «Угу», — отзывается везунчик и приступает ко 2-й чашке. Отойдя к окну, тушит окурок в пепельнице. «Документы отдал. Квартиру на первое время подыскал. Дальше барышня сказала, что сама устроит свою жизнь. Премного благодарна тебе, Мише, мне. В счёт за разбитую машину и пальто добавилась месячная оплата за жилье твоей подруги», — говорит Эрик благожелательным тоном, словно мы с ним ведем светскую беседу. «Спасибо, я все верну», — задумчиво прикусываю губу, думая о Лиде. «Сумма набежала приличная. Уверена, что потянешь. Натурой ведь теперь не расплачиваешься. Как быть?» Везунчик тянет уголок рта вверх. «Ну нет, у тебя больше не получится одержать надо мной победу. Я тоже бываю кремень, и выдержки в такие моменты хоть отбавляй». Как бы внутри не растекалась лужица от красивой улыбки таких же глаз, снова на это все не поведусь. «За перелет и проживание тоже посчитал? Лекарства были дорогие», — вспоминаю я. «Кстати, про лекарства. Тебе бы еще укол, но ты уже дома сама сделаешь, хорошо?» «Конечно», — киваю я. «Ничего я больше делать не буду. Вернемся к денежному вопросу. Если сумма посчитана, то скинь ее моему отцу в сообщении. Он возместит убытки. Вы вроде нашли с ним общий язык, да? Вот и порешаете еще раз свои вопросы без меня». Я улыбаюсь самой милой улыбкой, на которую только способна. «Получай, засранец». Но, кажется, засранцу все равно. Он самодовольно улыбается в ответ. «Приятно, что ты ведешь себя адекватно и не пытаешься делать назло. Ну, почти не пытаешься», — уточняет он, явно намекая на мое вчерашнее представление. «Женская мастурбация — это не назло, а один из способов получить физическую разрядку. Подобного больше не повторится, по крайней мере, при тебе. Ты перешел во френд-зону, и там навсегда останешься. Когда буду выходить замуж за Ибрагимова, отправлю тебе приглашение на свадьбу и выделю почетное место в 1-м ряду среди гостей». Обещаю я, делая акцент на слове «первым». «Но это будет наш маленький секретик, правда?» Подмигиваю Эрику и налегаю на сырники. Вкуса еды я не чувствую, но хотя бы перестала кружиться голова и исчезли вспышки перед глазами. И то хорошо. Отвратительное было состояние. «На свадьбу я пас», — невозмутимо отзывается везунчик. «Не особо люблю подобные мероприятия. Да и подружек твоих видел. Скучно. Хотя могу со своими прийти. Ты же не будешь против?» Жаль, что рядом не сидит. Я бы воткнула в его руку вилку и не испытывала по этому поводу никаких угрызений совести. Даже первую помощь не стала бы оказывать. «Буду против. У меня в планах провести тихое и скромное торжество. Свой цыганский табор прибереги для другого случая». Улыбка на лице Эрика становится шире. А мне вот совсем не смешно. «За Лиду еще раз спасибо», — сдержанно благодарю я, заканчивая наше препирание. «И за завтрак. И за то, что на ноги поставил. Мне действительно лучше». Эти слова я произношу от чистого сердца. Во всяком случае, 1-е 2 предложения. Вытираю рот салфеткой и, прихватив необходимые вещи и сумки, иду в ванную. Хочу привести себя в порядок, переодеться и включить телефон. Интересно, что же папа такого сказал везунчику, что он так резко переобулся? Именно эти мысли теперь и занимают мой мозг. Даже домой хочется поскорее вернуться, чтобы устроить отцу допрос, а потом отправиться на встречу с Иманом и сообщить ему, что нам не по пути. Эрик стучит в дверь, когда я долго не выхожу из ванной. «Всё нормально?» Я не отзываюсь и жду, когда сим-карта пройдет регистрацию в сети. Как только появляются все антенки, получаю кучу сообщений о пропущенных звонках от Али, отца, Жанны, Дани, Пети и даже Алексея Борисовича, юриста отца. С работы тоже звонили. И Иман. Два раза. Если сейчас все эти люди начнут перезванивать, у меня опять закружится голова объясняться с каждым по кругу. Эрик снова стучит и просит открыть дверь. «Я не запиралась! Можешь войти и посмотреть, что я на своих двоих стою у раковины, а не лежу возле нее в ложе крови!» Язвительно отзываюсь, набирая Жанну. Она всегда в курсе всех новостей, и лучше начать с нее. Но подруги нет в сети. Ладно, тогда Даня. Он тоже часто бывает в эпицентре интересных событий. Беру расческу в руки и, включив громкую связь, слушаю голос брата. Он говорит, как хорошо, что его нет в городе, и его миновали черные тучи гнева Романа Сергеевича. «Так все было ужасно?» — интересуюсь я. «Да», — недовольно хмыкает брат. «Но я в Германии, с меня взятки гладки. Али, позвони, она переживает за тебя. Всех на уши подняла. Никому не даешь скучать, да, Лёвич? Как твое самочувствие, кстати? Мозги не пострадали?» Замечаю Эрика в отражении зеркала, когда заплетаю косички. Не тугие, но чтобы волосы не мешали. Утюжок я не взяла, а после того, как заснула с мокрой головой, расческа мало поможет. По утрам я всегда пушистая, как одуванчик. Нормально все с моим самочувствием и мозгами. «Ты когда домой?» «Сегодня. Не знаешь, где Жанна? Ее нет в сети». «Знаю. Укатила с родителями за границу на несколько дней. Там какая-то горящая путевка подвернулась. Сейчас брошу ее номер». Она с ума сходила, что-то кинула ее и ничего не сказала, улетев во Владивосток. «Потому что папа бы ее первую к стенке прижал, поэтому и не сказала». «Кстати, про отца. Это правда, что пишут в новостях? Или очередной вброс? Мой ничего внятного не говорит, снова на стакане, двух слов связать не может. Я что-то не верю в подобное. Дядя Рома ведь не такой гнилой, да?» «Ничего пока не читала, я была не в сети. Ладно, Дань, мне уже пора, позже наберу». Присутствие Эрика нервирует, и я завершаю разговор с братом. Не люблю, когда подслушивают. Экран не успевает погаснуть, тут же поступает входящий звонок от Петра. Но все, понеслось. Зря я телефон включила. Нужно было до Москвы потерпеть. «Поставь, пожалуйста, на беззвучный», — прошу Эрика. Он ставит телефон на вибрацию и протягивает мне резинку, когда я заканчиваю с одной стороной. «Почему, Лёвич?» «Поэтому», — показываю на волосы. В детстве сильнее торчали в разные стороны. Пушистая, рыженькая была. Домашнее прозвище. «Помочь?» — спрашивает Эрик. Я не сразу понимаю, что он предлагает. А когда до меня доходит, то, наверное, выгляжу сильно изумленной. «Да я про косички», — кивает он. «И откуда такие навыки?» На реабилитации медсестра одна понравилась. У нее длинные волосы были. Она и научила от нечего делать. «Неправда». «Почему?» «Не знаю. У меня поперёк горла стоит твой сарказм. Ненавижу, когда из людей дураков делают». Я возмущенно дышу, но поворачиваюсь к Эрику, чтобы ему было удобнее плести. «У тебя есть младшая сестренка? Предпринимаю еще одну попытку утолить свое любопытство. Эрик отрицательно качает головой. «Но если сестры нет и умеет плести косички, тогда, может, племянница? Или в благотворительном фонде научили? А, впрочем, мне не до этого никакого дела. Больше». Хотя колосок Эрик заплетает красивый и аккуратный. Не дилетант, опыт явно имеется. «Спасибо!» — несколько мгновений смотрю на себя в отражении. «В дорогу сойдет. А маникюр тоже умеешь делать?» «Тебе вряд ли понравится». «Мы классно смотримся с Эриком, при том, что внешность у нас абсолютно разная. Я светленькая, а он смуглый. Наверное, какие-то восточные корни имеются. У него пухлые губы, а у меня выразительные глаза». «Нет, Регина, не в том направлении, думаешь. Прекращай». Осекаю себя и встряхиваю головой. Но кожа тут же покрывается мурашками, когда вспоминаю, как Эрик поцеловал меня у машины, а потом в лифте, а потом в самолете и в вип-комнате. Отвожу взгляд и смотрю на экран, который снова загорается, и ванную заполняет звуки непрерывной вибрации. Петя очень настойчив. Закрываю косметичку и поворачиваюсь к Эрику лицом. «Я готова. Михаил уже приехал?» «Пока не звонил. Зачем-то опускаю глаза. И зря. Везунчик в спортивных штанах свободного кроя, которые не скрывают его эрекции. Да ладно. Может, хватит уже меня мучить? Громко думаешь, Рина. Надо тише. Мне тоже нравится, как ты целуешься. А еще ты красивая, одаренная и сообразительная. В моем вкусе, но... Повисает пауза. Я поднимаю голову, и мы встречаемся взглядами с Эриком. Но? В чем дело? Ты привык долго ухаживать за девушками? Везунчик насмешливо приподнимает бровь. Ну да, глупость сказала, признаю. Если бы не обстоятельства, я бы не стала заниматься с тобой сексом на первом же свидании. Свидание? Разве я приглашал тебя на него? Ой, невыносимый. Где этот фен? Сейчас он будет применен не по назначению. Кажется, в пакете с лекарствами осталось несколько неиспользованных ампул и шприцов. Теперь моя очередь оказывать везунчику медицинскую помощь. Знаешь, почему у нас не дошло до свиданий и секса? Девочек всегда тянет на плохих парней, а ты оказался слишком хорошим. Мне стало с тобой скучно. Обычно мне плевать на чувства дам, которые проводят со мной ночь. До скуки дело редко доходит. С тобой все вышло немного за рамки моих ожиданий, поэтому ты здесь. Я 4 дня тебя выхаживал. Ты практически все время спала, так что это спорный момент, кому с кем стало скучно. Хочу уйти, но Эрик перехватывает мое запястье со стрелочками. Ты исключительный случай, Рина. По этой причине не стал тебя трогать. Не хочу делать больно. Эти слова еще больше сбивают с толку. Сколько же в тебе противоречий, везунчик? И что значит «не хочу делать больно»? Ты про физическую или душевную боль? Возможно, это и к лучшему, что между нами не зашло далеко. Я быстро справлюсь со своими чувствами. Так проще будет обо всем забыть. Эрика нужно поблагодарить за его выдержку. По-видимому, и впрямь исключительный для него случай, если не трогая девушку, на которую стоит. Вот только причина мне все равно не ясна. Выхожу из ванной, прихватив косметичку, и бросаю ее в сумку. Одеваюсь под пристальным взглядом везунчика, который пришел за мной в спальню и делает то же самое. Не покидает ощущение, что он что-то знает, но молчит. Это дико раздражает. «Почему бы тебе не рассказать правду? Ты же видишь, что я вполне адекватно себя веду, не бьюсь в истерике. Подобные вещи редко со мной происходят. Я умею держать себя в руках. А вчера тогда что было?» «Сольный номер. Экспромт», — пожимаю плечами. «И не говори, что тебе не понравилось. К тому же я не знаю, что ты мне колешь. Может, от препаратов такие реакции? Побочка». Эрик усмехается и не сводит с меня задумчивого взгляда. «Не люблю приносить плохие вести. Твой отец просил оградить тебя до конца нашей поездки от информации. Хотя я не вижу в этом никакого смысла, потому что правда вскоре полезет изо всех щелей. До конца нашей поездки? А по прилете, получается, можно? В моей жизни все устроено очень просто, Рина. Нет привязанности, нет проблем. И тебе я упростил задачу. По этой причине секса между нами не было». «Это я уже поняла. Что он тебе сказал?» «Что у вас на горизонте серьезные проблемы с законом, и скоро ему выдвинут обвинение в мошенничестве. Якобы он импортировал некачественные приборы из Китая, меняя лишь их упаковку, продавал в России под своим именем. Если вину докажут, то твоего отца и всех, кто имеет отношение к этому делу, ждет судимость и тюремный срок. Полное банкротство, так как иски к вашей фирме будут предъявлены на космические суммы. Новости, про которые говорил твой брат по телефону несколько минут назад, не вброс. Я проверял. У сына Анатолия Бруса, высокопоставленного чиновника одного из министерств, были осложнения после того, как ему установили медицинское устройство из тех, которые производит ваша фирма. Спасти жизнь этого парня не удалось. Началось расследование, и дальше будет суд». «Я ничего не понимаю. Анатолий Брус? Какое отношение он имеет к моему отцу и нашей фирме?» «Полагаю, прямое, если клиника, в которой его сыну делали операцию, заключила с вашей фирмой договор на поставку медицинских устройств, имеющих брак и ненадлежащее качество. Да, это все необходимо доказать, на это потребуется время. Но если твой отец устроил столько телодвижений, чтобы оградить тебя от подобной славы и проблем, настаивает на браке с влиятельным человеком и смене фамилии, давит своим выбором, то, полагаю, ему грозит тюрьма, и таких историй, как с Брусом, станет очень много». Эрик берет свой телефон, открывает новость и дает ее прочитать. По мере того, как строчки укладываются в голове, наконец начинает приходить понимание, в том числе, зачем мне звонил Алексей Борисович. Но этого не может быть. Папа бы никогда не стал заниматься подобными махинациями. Это какая-то ошибка. Его кто-то подставил. Желудок скручивает от волнения. Я морщусь от боли. «Рина, все в порядке?» Эрик вопросительно приподнимает бровь. «Да», — тихо отзываюсь я. На автомате поднимаюсь на ноги и продолжаю собирать сумку. Эрик наблюдает за мной, но я не обращаю внимания, не до него. Совершенно не представляю, что делать, если все окажется правдой. Это ведь крах. Всему. Имени отца, его бизнесу. И ладно это. Но скольким людям уже провели операцию? Что с этим делать? Как папа мог допустить подобное? На телефон везунчика кто-то звонит. До меня доносится негромкий уверенный голос. Эрик отвечает, что мы спустимся через 10 минут. «Михаил приехал. Ты готова?» — спрашивает он. Смотря к чему. Новость про отца поразила в самое сердце. Меня придавило неподъемной плитой, не могу сделать и вдоха. Машинально беру сумку в руки и иду к двери. Эрик забирает ее, когда мы выходим из номера и направляемся к лифту. Происходящее кажется дурным сном, слишком ужасным, чтобы быть явью. Мы останавливаемся на улице у внедорожника, но я не тороплюсь в него забираться. «Садись». Эрик указывает глазами на сиденье, но я отрицательно качаю головой. «Мы опаздываем, Рина», — с нажимом произносит он. «Я понимаю твой ступор по этой причине и не хотел ничего говорить. Но эта новость уже всколыхнула массы и скоро получит общественный резонанс. Возможно, ты окажешься под ударом, я не знаю всех нюансов. Собственно, поэтому и не вершитель чужих судеб. Ибрагимов при желании действительно может помочь, особенно если между вами все решено, и он обещал защиту». «Между вами все решено». Грустно повторяю себе под нос и не верю, что слышу от везунчика подобные слова. «Я не хочу лишать тебя возможности сделать выбор». Это становится последней каплей для и без того хрупкого самообладания. «Тебя ввели в заблуждение, Эрик», — резко говорю я. «Это все история не про выбор. Это безвыходность и закулисные игры взрослых людей, о которых мне не говорилось до последнего, потому что папа изначально знал, как я отношусь к подобным вещам. Я уважаю свои границы, и если отец виновен, то он понесет наказание. На кону не просто деньги, а человеческие жизни, и я не обязана приносить себя в жертву, расплачиваться за чужие ошибки, даже такие серьезные, носящие масштабный характер. Ответственность себя за мою жизнь можешь снимать. Я никуда с тобой не полечу, и ты такой же предатель, как и они». Выдергиваю сумку из рук везунчика и иду в обратном направлении от внедорожника Михаила. Вот теперь точно можно считать, что все.